Глава 5. Ната поверить не могла, что он это сделал. И что сделать готов намного больше. Хотелось плакать, выть, ругаться так, что и у соседей треснут в окнах стекла. А еще разбить этот проклятый компьютер одним ударом, чтобы треск и искры во все стороны. Как будто уничтоженный компьютер может отменить то, что случилось. Она доверяла ему. Она никому в жизни так не доверяла, как ему, любимому Васеньке. Мразь двуличная. В момент, когда все происходило, у Наты и мысли не было, что он способен ей солгать. Да, они встречались пока только в интернете. Но этому было разумное объяснение. Вася живет в другом городе. Он только-только начал бракоразводный процесс. Ему нельзя приезжать к ней. Для Наты это не имело такого уж большого значения. После долгих лет безмолвного одиночества она была рада и тому, что происходило только на экране. К тому же она старалась стереть грань между реальным и виртуальным миром, как могла. Она приглушала свет, зажигала свечи, наливала вино в бокал. И Вася на своей стороне делал то же самое. Ната чувствовала себя любимой, желанной женщиной. И проигнорировать любые ограничения было не так уж сложно. Поэтому, когда он предложил включить камеру и сделать те фотографии, она долго не раздумывала. Ната уже была не совсем трезва, возбуждена, и его просьба показалась ей вполне логичной. Он же мужчина, ему видеть нужно. И он ее любит, он сам говорил. А если так, к чему запреты? Но утром все изменилось. Утром свои правила. Фотографии, которые она ему послала, были не манящей эротической игрой. Они были позором. Вася еще и немного отредактировал их, ничего не убирал, ничего не добавлял. Просто изменил яркость, чтобы четче было видно детали. Те самые, которые видеть вообще не нужно, никому и никогда. Все складки жира, целлюлит этот проклятый, растяжки на коже. То, чего не бывает на фотографиях юных прекрасных моделей. Правда, Ната как-то читала, что целлюлит и растяжки даже у юных и прекрасных есть. Просто на профессиональных фото это убирают. Но какая ей разница, если теперь со своей бедой разбираться нужно? На этих фотографиях отлично просматривалось лицо, и Ната не смогла бы соврать, что ее подставили. Конечно, можно доказывать, что это фотошоп, что она тут ни при чем, но... Она не могла не плакать, глядя на этот позор. Она совершенно точно знала, что разрыдается в кабинете директора, и изображать оскорбленную невинность уже не получится. Изменились не только фотографии. Изменился и Вася. Как будто не он с ней общался все эти месяцы. Никакого больше нежного голоса. Никаких комплиментов. Все строго по делу. Вот что нужно, чтобы избежать позора. Записывай, курица. Ната в очередной раз стерла слезы и посмотрела на коробку, стоящую на столе. Она пока не откладывала посылку, но уже знала, что внутри. Вася ко всему подготовился. Но как же это нечестно, как подло! Наверное, стоило заподозрить неладное после той нелепой истории с котом. Однако Ната убедила себя, что животные — не люди, и жестокость к ним не таит в себе ничего по-настоящему страшного. Это же ее последний шанс, ее внезапное позднее чудо. Теперь это чудо диктовало ей условия, способные разрушить ее жизнь. «Васенька, я не могу! Я просто не могу!» — всхлипнула Ната, закрывая лицо руками. «Я все потеряю!» «Ты все потеряешь, если я отправлю эти фото!» «Куда?» «Куда следует. Твоему начальству. В чат с родителями твоих учеников. В социальные сети школы, в конце концов. Понятно, что оттуда их скоро уберут. Но ты же знаешь правила интернета. То, что туда попадает, остается там навсегда». «О, да. Она знала. Нате доводилось слышать, что учителя прощались с карьерой и за меньшее. Появилась в слишком откровенном наряде на вечеринке, выложила фото в купальнике. И, пожалуйста, оскорблен светлый образ педагога. То, что Ната прямо сейчас видела на экране, было хуже, намного хуже. Она невольно сделала себя извращенкой, которую к детям на километр подпускать нельзя. Если ее уволят, да еще и с позором, куда она пойдет? Что она будет делать? В таком возрасте очень сложно начинать все с нуля, а уж после скандального увольнения и вовсе невозможно. С другой стороны, Вася не просит ничего сверхъестественного. Ната понятия не имела, зачем ему такое нужно, но пока что его план, как ни крути, казался лишь мелким хулиганством. И все равно. «Если меня поймают, за таким меня уволят», — пожаловалась она. «Скажи, что это случайность». «Не поверят». «Тогда свали все на кого-нибудь другого. Разве это сложно?» «А ведь действительно несложно». Ната поразилась тому, что сама об этом не подумала. Должно быть, стресс помешал. То, что нужно Васе — хулиганство, на которое как раз способны ее мелкие паршивцы. Ната держалась за работу учителя, потому что иначе не могла зарабатывать себе на жизнь. Никакой бурной любовью к ученикам она не пылала. Она давно уже поняла, что это не милые детки, гордость и будущее, а довольно жестокие твари, которые не раз забавы ради доводили ее до слез. Так почему бы не поквитаться с ними теперь? Школьный совет давно уже требует от нее внеклассных активностей. Раньше Нате просто не хотелось проводить с этими шоколятами ни одной лишней минуты. Но теперь экскурсия, которую она откладывала, могла стать уникальным шансом все исправить. «Если я это сделаю, ты уничтожишь фотографии?» — настороженно спросила Ната. «Разумеется». «Ладно, ладно, я попробую». Ната понятия не имела, сдержит ли он свое слово. Она не собиралась повторять одну и ту же ошибку дважды, доверяя ему. Но она точно знала. Если она откажется ему помогать, он угрозу выполнит. Ей только и оставалось, что верить в лучшее. Ната снова перевела взгляд на картонную коробку и тяжело вздохнула. Если очень повезет, все закончится хорошо. Но когда ей вообще везло? Таиса прекрасно понимала, что лезет не в свое дело. Но когда речь заходит о близких друзьях, граница становится условной, стирается, и вот уже непонятно, где чье дело и простишь ли ты себя, если вовремя не вмешаешься. Поэтому она начала собирать материалы о матери Гарика почти сразу после встречи с его сестрой. Евангелина Дембровская посвятила свою жизнь трем видам ухода — за домом, за детьми и за собой. Причем по всем трем пунктам ей определенно можно было ставить высший балл. Она никогда не работала, да и, насколько удалось выяснить Таисе, не получила толкового образования. Школу закончила, и на том спасибо. Но Лина, как она сама себя называла, и не рвалась к карьере. Она с готовностью стала тенью мужа, изначально успешного и влиятельного дипломата, а теперь преподавателя в крупном вузе. Ее можно было счесть типичной содержанкой, одной из тех кукол, которых периодически заводят рядом с собой богатые мужчины, если бы не одно «но». Лина была первой и единственной женой Александра Дембровского. Их брак длился уже более 40 лет, и все эти годы был защищен от скандалов и сплетен. В мире больших денег такую семью еще поискать надо. Это внушало уважение. Фрейя родилась вскоре после свадьбы. Второго ребенка пришлось ждать много лет. Но обоим Лина уделяла одинаковое внимание. Дети получили прекрасное образование, отличились на каких-то соревнованиях, занимались творчеством. Читая в интервью Дембровской о том, сколько кружков и секций посещали ее отпрыски, Таиса невольно задумалась, а когда они жить успевали? Видимо, в свое время об этом задумывалась и Фрейя. Потому что именно она первой нырнула в подростковый протест. Лет с 14 она регулярно ввязывалась в скандалы. То в клуб для взрослых проберется, то на секс-вечеринке ее поймают. История умалчивала о том, как именно ее наказывал отец. Но явно недостаточно, потому что останавливаться Фрейя не собиралась. Позже начались проблемы с наркотиками и алкоголем. Именно у нее. Гарик, если и чудил, умудрялся оставаться в тени. Фрейя же была отправлена на принудительное лечение еще до того, как достигла совершеннолетия. Менее уважаемый дипломат за такие выкрутасы наследницы, если и не попрощался бы с карьерой, то точно был бы отправлен в родную страну, работать в каком-нибудь тесном кабинете, желательно без окон. Но Дембровский как-то выкрутился, следовательно, он был достаточно ценен, чтобы прикрывать его. Повзрослев, чудить Фрейя не перестала, однако перестала быть проблемой отца. Он продолжил жить за границей, выполняя служебные обязанности. Жена путешествовала с ним, а Гарике журналисты ничего не знали. Ну а Фрейя изо всех сил привлекала к себе внимание то выставками, то скандалами. Да и рассказывая о прошлом, она не сдерживалась и ничего не пыталась скрыть. Она явно собой гордилась. Осуждать ее Таиса не собиралась. Такая целостность образа и уверенность в себе даже вызывали определенную симпатию. Хотя симпатия эта быстро меркла на фоне того, что Фрейя пыталась сотворить с братом. И уже сотворила. Таиса не обсуждала с Матвеем то, о чем он говорил с художницей, но она все запомнила. Именно Фрейя в свое время подсадила Гарика на наркотики. Теперь вот ей снова на месте ровно не сидится. И оставлять это без внимания, надеясь, что Фрейя образумится сама, Таиса не собиралась. Но и встречаться с художницей второй раз она не спешила. Знала, что это по большей части бесполезно. Разговор с Линой казался куда более привлекательным вариантом. С тех пор, как Дембровские обосновались в Москве, а Александр с дипломатией переключился на преподавание, свободного времени у Лины стало не в пример больше. Особой она оказалась активной, но работать по-прежнему не собиралась. Она переключилась на то, что было ей понятно и известно — благотворительность. Жены дипломатов могут работать в посольствах, а могут находиться на довольствии при муже. Однако даже при втором варианте они все равно частенько берут на себя организацию приемов, торжественных мероприятий. Они курируют благотворительные проекты, посещают школы и культурные объекты принимающей страны. Лина тоже всем этим занималась. Так что на родине ей было несложно быстренько присоединиться к нескольким фондам. Один из них теперь усиленно готовил нечто под названием «Цветочный бал». До самого мероприятия оставалось еще несколько дней, но украшение залов арендованной усадьбы шло вовсю, и Лина с удовольствием принимала в этом участие. Таиса без труда договорилась о встрече с ней через аккаунт фонда в соцсетях, просто сказала правду, представившись коллегой Гарика. Когда она пришла, ей указали, что Лина занимается желтым залом. Таиса не стала уточнять, что это такое. Она считала, что окружение не так уж важно. Она пришла сюда не простой разговор вести, а не по сторонам оглядываться. Однако, когда она добралась до нужного помещения, она против воли застыла в дверях, завороженная открывшимся перед ней зрелищем. Она никогда в жизни не видела столько мимоз. Собственно, ее знакомство с этими цветами ограничивалось теми развалами, которые появлялись в городе накануне 8 марта. Но там экзотические цветы выглядели не слишком презентабельно. Сваленные грудами, сбившиеся, уже чуть подсохшие. Здесь же оказались собраны совсем другие мимозы. То ли доставленные рекордно быстро, то ли какого-нибудь особенного сорта. Таиса не знала наверняка. Она просто видела, что ветви крупные и упругие, пока что и не думающие поддаваться увяданию. А цветы, как на подбор, пушистые, безупречно круглые, похожие на маленькие солнышки. Таиса даже решила бы, что они искусственные, если бы не дурманящий медовый аромат, заполнивший просторный зал. Пожалуй, такой сильный запах не все гости оценят. Но Таисе он понравился. «Волшебно, правда?» прозвучало рядом с ней. «Хотелось создать цветочную сказку. Почему все думают, что сказки нужны только детям?» Лина Дембровская сумела подойти к ней незаметно. Это было несложно. Таиса как раз разглядывала завораживающее переплетение желто-зеленых ветвей у самого потолка. На фотографиях мать Гарика выглядела удивительно молодой для своих 58, ухоженной, наделенной безупречным чувством стиля. Но Таиса знала, что фотографии могут изобразить что угодно, особенно постановочные. Ей куда любопытнее оказалась реальность. И в этом случае реальность не подвела. Лина была именно такой. Для работы в зале она выбрала джинсы и свободный свитер. Светлые волосы собрала в небрежный пучок. Накрасилась так безупречно, что казалась не накрашенной. И в целом выглядела куда более юной и свежей, чем ее 40-летняя дочь. Причем, если в художнице сразу чувствовалось нечто опасное, настораживающее, чуть ли не хищное, то Лина мгновенно располагала к себе. Хотя Таиса допускала, что эффект создается за счет сходства с сыном. Гарику она доверяла, и это доверие невольно распространялось на его мать. «Это очень красиво», — искренне оценила Таиса. «Но еще столько дней до бала. Разве они не будут сыпаться?» «Все сразу нет. А если и упадет пара мягких соцветий, разве так будет не лучше?» «Я думала, мимозы быстро засыхают. Эти стабилизированные». «Тогда получилось идеально». «Благодарю. Мы можем побеседовать тут или выйти. Некоторые девочки говорят, что от запаха у них кружится голова. На балу это, кстати, проблемой не станет. Будут и другие залы». «Меня вполне устраивает этот», — улыбнулась Таиса. У двери они все же не остановились. Здесь продолжались работы. Лина отвела гостю в сторону, в дальний угол зала, туда, где пока хранилась мебель, которую уже полагалось расставить вдоль стен. Таиса устроилась на белом металлическом стуле, накрытом пледом. Лина села напротив. Теперь их разделял лишь маленький круглый столик. Никакой настороженности в старшей женщине не чувствовалось. Даже при том, что Таиса не объясняла толком, что ей нужно. Лина оставалась расслабленной, как человек, которому нечего скрывать. «Можно на «ты» обращаться?» — уточнила Лина. «Да, конечно. И ко мне тоже так можно. Мне это ближе. Я в Иконе слишком много наслушалась за свою жизнь, пока была мисс-посол. Значит, ты пришла поговорить об Ингваре». Непривычное имя резало слух. Не то чтобы оно стало для Таисы откровением, она уже знала и уже не раз удивлялась. Но одно дело читать в новостях, другое — слышать и уж тем более ассоциировать с близким человеком. Теперь она как никогда понимала, почему Гарик предпочитает оставаться Гариком. Хотя Ингвар звучал не так странно рядом с Фрейей. Лина произносила имя сына уверенно, оно ее, похоже, нисколько не смущало. Да Гарик и сам упоминал, что в эту скандинавскую экзотику тянула именно его мать. «Да, я недавно встречалась с Фрейей и решила побольше узнать о его семье». «Фрейя упоминала что-то такое», — кивнула Лина. «Мне кажется, это отличная идея, когда люди долго работают вместе. Почему бы не подружиться?» Все это время Таиса внимательно наблюдала за собеседницей, стараясь понять, что та чувствует на самом деле. У Лины были все основания для настороженности. Появилась какая-то девица внезапно. Лезет к семье, да еще и богатой семье. Не самый невинный расклад. Но Лина то ли не задумывалась об этом, то ли уже все проверила. На Таису она смотрела дружелюбно, да и встречу со своей дочерью не считала таким уж странным событием. В принципе, это вполне соответствовало ее представительному профилю. Женщина, которая вышла замуж очень юной и большую часть жизни прожила под опекой сильного влиятельного мужа. Благодаря Александру мир для нее оставался простым и понятным. Почему сейчас это должно меняться? «Мы с ним, в принципе, и так давно друзья», — признала Таиса. «Просто сейчас я поняла, что очень мало знаю его в прошлом. Да, Ингвар это умеет. Он налетает на человека, закружит как ураган, произнесет 100 слов в секунду, и вот уже ты загружен информацией», — рассмеялась Лина. «Но только той, что нужно ему, а не тебе». «Это факт. Вот и я думала, что знаю достаточно. Но сейчас мне кажется, что у него непростой период, и я хочу быть готова поддержать его». На этом моменте Лина могла бы насторожиться. Должна была. Ей только что сказали, что у сына непростой период. Да, прозвучало и «кажется», но какая мать обратила бы на это внимание? Очевидно, такая, как Лина. Ее улыбка не дрогнула, взгляд остался внимательным. И все это снова открыто и искренне. Не похоже, что она беспокоится за Гарика. Хотелось тут же определить причину, но Таиса сдержалась. Слишком сложно, слишком рано, не мешало бы услышать больше. «Расскажите, как вы познакомились с его отцом?» — попросила Таиса. «Просто я читала интервью, по правде сказать, несколько интервью, и везде вас называют очень необычной парой. Потому что это правда. Многие думают, что я говорю это из лести, но я действительно верю и всегда верила. Саша спас мне жизнь. Без него меня давно бы не было». То, что от природы Лине досталась уникальная внешность, не нужно было даже обсуждать. Это сразу видно. Очевидно и то, что пластические хирурги тут ни при чем. Это тот тип красоты, который достается только от природы. И если даже в 58 эта красота завораживала, оставалось лишь догадываться, насколько ярко она сияла в ранней юности. Казалось бы, такая внешность обязательно должна принести счастье, но не сложилось. По крайней мере, не сразу. Лина родилась и выросла в крошечном городке, предназначенном по большей части для тех, кто приезжал в суровые северные края на заработки. Детей тут было мало. Родители старались увести их при первой же возможности. Однако родителям Лины было не до того. Их куда больше занимало содержимое бутылки. Возможно, если бы вместе с красотой Лине достался редкий ум, она сумела бы вырваться из плена совсем уж глухой провинции сама. Но, увы, она и сейчас признавала, что в этом отношении никаких выдающихся способностей не получила. А тогда ей еще и образования не хватало. Местная школа работала только потому, что по закону положено. Об уровне образования, который можно было там получить, говорил лишь тот факт, что читать и писать Лина толком научилась в 10 лет. Это могло стать сказкой о красавице, спасенной прекрасным принцем, но не стало. Родители Лины зарабатывали тем, что сдавали комнаты приезжающим на смену мужчинам. Пока девочка была совсем маленькой, ее жалели, угождали, даже деньги давали просто так. Но стоило ей чуть повзрослеть, и в какой-то момент случилось неизбежное. Ее изнасиловал очередной постоялец. Мать, узнав об этом, еще и избила девочку, чтобы не крутила задом у всех на виду. Она не собиралась вести Лину в полицию, да и вряд ли полиция бы что-то сделала. Такого рассказа Таиса не ожидала. Кто вообще решается на подобное откровение перед незнакомцами? Но Лине почему-то было несложно. Старые травмы уже не причиняли ей боли. Интересно, как бы объяснил это Матвей? Сама Таиса не догадалась бы, а Матвей об этой вылазке не знал, иначе наверняка попытался бы запретить. «Мне нужно было справляться самой, но я не справлялась», — продолжила Лина. «До того случая я не боялась никого, а теперь боялась всех подряд, особенно постояльцев. Если в доме собиралось их слишком много, пряталась в сарае, там же ночевала, постоянно болела. Это была не жизнь. Я подозревала, что однажды, в особенно холодную ночь, просто засну и не проснусь. Но знаешь что? Меня это тогда не пугало. Мне спокойно было только во сне». «И в какой момент появился Александр? Я все думаю, как вы могли пересечься, но каждый раз упираюсь в никак. Воля случая. Или подарок судьбы. Как посмотреть? Да, жизненные пути таких, как мы, пересекаются редко или никогда, или один-единственный раз. И даже тогда чудо может не произойти. Но со мной произошло». Александр Дембровский действительно был порождением совершенно иного мира. Ребенок богатых обеспеченных родителей, получивший великолепное образование, умнейший человек, который начал строить карьеру еще в студенчестве. Ему как раз было отсыпано все и сразу, кроме семьи. Однако с семьей он попросту не торопился. Ему казалось, что это или ресурс, или обременение, смотря как разыгрывать эту карту. Естественно, он был настроен на ресурс. «Саша мне обо всем этом уже потом рассказал», — со смехом признала Лина. «Сразу-то, понятное дело, нет. Я бы тогда, молодая и глупая, обиделась, и он дождался, пока я стала умнее». «Что именно он рассказал?» «Что затянул женитьбы потому, что подбирал выгодную партию. У него даже был свой короткий список кандидаток. А потом ему подвернулась я, и все испортила». Они и правда пересеклись случайно. Городишко, в котором жила Лина, оказался ближайшим населенным пунктом к только что открытому перспективному месторождению. Причем разрабатывать это месторождение предстояло компаниям из нескольких стран, и организацией проекта занимался как раз Александр Дембровский. Выгода намечалась настолько существенная, что дипломат лично сопровождал иностранную делегацию, хотел убедиться, что они подпишут все необходимые документы. Ну а в Лину он попросту влюбился, еще и, похоже, с первого взгляда. Кто-то другой решил бы, что это фантазии романтичной домохозяйки, что дело явно обстояло сложнее. Однако Таиса прекрасно знала, что такое возможно. Понятно, что красивые истории любви, закрепившиеся в книгах, учат, что важна не только внешность, важна душа, что миллионеры ценят ум, а принцы проводят проверку на трудолюбие. В реальности бывает всякое. Александру, человеку уже состоявшемуся, скорее всего, властному и жестокому, не нужна была независимая жена с двумя высшими образованиями и сложным характером. Его мгновенно очаровала удивительно красивая, полуграмотная девочка, которая совершенно искренне смотрела на него, как на божество. И судя по тому, сколько лет они прожили вместе, ни в чем ином он не нуждался. «Дети у нас получились непростые», — с улыбкой признала Лина. «Ум они унаследовали от отца, не от меня. А от ума действительно горе. Я надеялась, что если обеспечу им достаточно навыков, чтобы этот ум применить, они не вляпаются в лишние проблемы. Но вот вляпались». «Ваша откровенность, если честно, поражает». «Сказала же, ко мне можно на «ты». Что же до откровенности, наша семья на виду уже много лет». «Ты сама признала, что читала какие-то интервью. Скорее всего, пока приличные, те, что поисковик выдает первыми. Но если бы я сегодня отказалась с тобой говорить, ты бы продолжила искать и запуталась в сплетнях. Если ты работаешь с Ингваром, тебе лучше знать правду». «И это все?» «Почти. Фрейя рассказала мне, что ты приходила не одна. С ней вообще не ты говорила, а Матвей. Мы с ним знакомы, но не очень хорошо». Тут она определенно приукрасила картину, как и положено жене дипломата. Но если за своими словами Лина следила, то за мимикой, такой же артистичной, как у сына, нет. Таисе несложно было догадаться, что Матвей ей категорически не нравится. Похоже, из Таисы она собиралась сделать своего рода защиту для Гарика. От Матвея, а не от собственной дочери. Иронично. «Да, у Матвея и Фреи получился непростой разговор», — призналась Таиса. «Но ведь не без причины. Вам эта причина известна? На «ты» обращаться все-таки не будешь? Простите, пока не получается». «Вот и как тут строить доверительные отношения?» — вздохнула Лина. «Да, я знаю, в чем Матвей винит Фрею. Не первый раз уже. Без оснований. Я признаю, что проблемы есть у обоих моих детей, к сожалению. Но Ингвар давно уже не ребенок, у него своя жизнь, у Фреи своя. Что бы с ним ни случилось недавно, Фрея точно не имеет к этому отношения». А вот теперь она соврала. Таиса даже не ожидала, что это будет считываться так легко. Но Лина была открытым человеком, да и, как она сама признавала, не самым умным. До этого она была честна в своих откровениях, по большей части. Но когда речь зашла о том, что могло стать опасным моментом для ее дочери, она тут же приготовилась к обороне. Причем, похоже, обороняться она готова была любой ценой, не особо оглядываясь на судьбу сына. Таиса видела, что понравилось Лине. Ей так не хотелось портить это впечатление. Она признавала, что мама Гарика умеет очаровывать, причем это скорее природный дар, чем навык. Но она ведь не ради впечатления пришла. Настала пора сделать разговор неприятным. «Матвей приходил к Фрейе не просто так. Он был предсказуемо возмущен тем, что она накачала Гарика наркотиками. Я от этого проявления сестринской любви тоже не в восторге». «Что? Нет!» «Да, это вообще был не вопрос. Правду я и так знаю. Теперь мне необходимо было выяснить, знали вы об этом начинании или нет. Знали, получается». «Я ни о чем таком не знала», — настаивала Лина. Но она слишком заметно побледнела. Да и поздновато спрятала под стол руки, не успела скрыть, что они дрожат мелкой дрожью. Похоже, Лина не одобряла то, что случилось, ей было жаль Гарика. И все-таки она знала, однако не сделала ничего для наказания Фреи. Таиса обещала себе, что не будет поддаваться эмоциям, но все же не выдержала. «Как вы так можете вообще? Это же ваш сын! А она моя дочь! И что бы она ни сделала, я разберусь с ней сама и не буду обсуждать это с посторонними». «Ага, очень круто. Только вот это была не невинная детская шалость. Главное, Фрея не добилась своего, даже близко к этому не подошла. Следовательно, она будет пытаться снова и снова, но вы и дальше будете утверждать, что это семейное дело». «Чего же она, по-твоему, пытается добиться?» «А это уже зависит от ее жестокости. Сначала я не делала выводов, просто наблюдала. Матвей сказал, что Фрея предельно эгоистична, и теперь я с этим согласна. Она настолько эгоистична, что не способна даже на месть или на зависть по отношению к Гарику. Его в ее мире не существует до тех пор, пока он, вольно или невольно, не оказывается у нее на пути. И тут нужно знать Фрею лучше, чем я, чтобы определить, как далеко она готова зайти ради собственных интересов. Судя по тому, что она вызвала полицию, она собиралась подставить Гарика, втянуть в скандал, отправить за решетку. Но если бы он умер от передозировки, расстроилась бы она или нет? И вообще, не был ли тот вызов в полиции игрой в подставу при том, что его смерть была конечной целью? Нет. Вы уверены в этом? Что если это было представление для вас, чтобы вы, даже догадавшись о ее причастности к той истории, не видели в ней убийцу родного брата? «Достаточно!» — крикнула Лина. На них тут же обернулись девушки, работавшие в зале. Но подойти они не решились, просто зашептались о чем-то. Лина, заметив это, сделала глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. На Таису она теперь смотрела без намека на прежнее дружелюбие. «Тебе лучше уйти», — сказала она. «Я бы и хотела, да рановато», — развела руками Таиса. «Мы еще не все обсудили. Очень здорово, что вы защищаете дочь. Но кто-то должен напомнить вам, что у вас есть еще и сын. Ты понятия не имеешь, что тут происходит. Да? Ну, давайте проверим. Вот как я вижу ситуацию. Детки вроде как вылетели из родного гнезда, да не одинаково. Я понятия не имею, берет ли Гарик деньги у отца или зарабатывает сам. Я никогда у него не спрашивала. Но в том, что Фрея даже в свой скромный сорокет живет на папины деньги, я не сомневаюсь. Она успешная художница. Не такая уж успешная. Да, выставок у нее много. Но за них она платит. Из чего же кармана? Я проверила соотношение выставляемых коллекций за разные годы и картин, которые уже не в ее собственности. У Фреи стабильно покупают менее 10% того, что она малюет. Остальное, в лучшем случае, отправляется на благотворительные аукционы, которые критикуете вы. В худшем — оседает на каком-нибудь складе. При этом она живет роскошно, водит машину, которая дороже иных квартир, путешествует по свету. Я бы предположила, что у нее богатый муж или спонсор, но те, кого она периодически представляет в соцсетях как свою единственную любовь, туго набитым кошельком похвастаться не могут. Какой тут вывод? Ее содержит папа. Да, ее содержит отец. С вызовом бросила Лина. И что? Меня он тоже содержит. Это нормальное мужское поведение. «Норма относительно. Ну ладно. Я бы слова не сказала, если бы вы не втянули в это Гарика. Хотя началось все не с него, а с той аварии. Александр разбаловал вас обеих, особенно при том, что вообще отказался от пенсии и продолжил, судя по вашему образу жизни, прилично зарабатывать. Не думаю, что он сделал это из-за вас. Просто он такой человек. Не пенсионер ни в каком возрасте. Насколько мне известно, несколько лет назад у него наметились проблемы с сердцем, но не слишком серьезные. И вы окончательно расслабились. А тут вдруг авария. И вы внезапно вспомнили, что ваш муж тоже смертен. И что он намного старше вас. Знаешь, я сейчас пытаюсь понять, как ты собираешься вменить беду моей семьи мне в вину? Но что-то не получается. Руки вперед протяните. Не собираюсь. Конечно, не собираетесь. «Иначе станет видно, что вас колотит. Я ведь еще не все сказала. Мы переходим к самому интересному. Когда смерть Александра стала не условно обязательным событием, а очень даже приближенным, до Фреи дошло, что без его поддержки ее жизнь сильно изменится. Придется экономить, даже если она унаследует половину семейного состояния. Хотя, какую половину? Треть. Ведь сейчас наследников трое. Вы, Гарик и она. Но это при лучшем для нее раскладе. Куда выше вероятность того, что она вообще не найдет свое имя в завещании, ведь она не дочь Александра Дембровского на самом деле. «Я не собираюсь это слушать. Ты или уходишь сама, или я вызову охрану!» Угроза была не пустой. Лина явно приготовилась это сделать. Да и охрана тут была. Таиса у входа видела. Но она все равно не двинулась с места. Профайлер достала из кармана маленький пластиковый пакет, в котором просматривался длинный черный волос. Потом открыла фотографию на смартфоне и продемонстрировала собеседнице. «Вот, это волос Фреи», — пояснила Таиса. «Его я получила, когда мы делали это селфи в галерее. Потом я отнесла его на генетический анализ и сравнила с кровью Александра. Откуда у тебя кровь моего мужа?» «Лично у меня? Ниоткуда. Но у меня есть связи в медицинском мире. В той больнице, где лечили Александра, образцы его крови остались. Получить их несложно. У меня есть официальное доказательство того, что Фрея не его дочь. А вот Гарик — его сын. Тут и тест проводить не надо. Он на обоих родителей одинаково похож. Вопрос лишь в том, знает ли Александр о таком вот интересном распределении детей». Профайлеру, который не умеет блефовать, в этой профессии ловить нечего. Но Таиса такому научилась еще до того, как начала общаться с Форсовым. Нет, профессионал все равно как минимум заподозрил бы неладное. Так ведь Лина профессионалом не была. Она изначально поддалась шоку, она верила всему, что слышала. Напрасно, конечно. Но она ведь не знала, что получить образцы крови Александра Дембровского почти нереально. Не представляла, как далеко и глубоко посылала бы Таису ее сестра, если бы та попросила о нелегальном генетическом анализе. Мир Лины был миром не книг даже, а сериалов. Поэтому она не сомневалась, что сделать генетический анализ легко, да еще и результат этой сомнительной авантюры можно использовать на суде. Она оказалась на грани паники, а Таиса не сводила с нее глаз. «Вы и сами не знаете наверняка», — заключила профайлер. «Известно ему или нет? Вы не знаете. Я не думаю, что вы изменяли ему хоть раз в жизни. Просто вы сказали неправду и ему, и мне. Вас изнасиловали, Лина, но не за год до встречи с ним, а перед самой встречей. Вы уже были беременны, когда познакомились с Александром, а поскольку решение о свадьбе он принял быстро, сроки не подвели. Фрея родилась в нужное время, чтобы быть его дочерью. Вы никогда не обсуждали с ним это. И все же с годами он начал замечать, что она не похожа на него ни внешне, ни по духу. Дети не всегда копия родителей. Ой, перестаньте, мне можете не доказывать, что она ему на самом деле родная. Помните, тест. Фрея же. Думаю, она знает. Она спросила, вы ей сказали, не так ли? «Вы совсем не умеете врать. Но она не особо беспокоилась. Она ведь любит лишь себя. Ей все равно, где там ее родной отец. Кто ее растил? До поры до времени. После аварии она впервые задумалась о том, а что же дальше? Какое будущее ее ждет? Может ли Александр выкинуть ее из завещания? Может. А если не выкинет, или завещания вообще нет, Гарик сумеет в суде доказать, что она Александру не дочь. И, соответственно, не только права на наследство не имеет, но и должна вернуть всю ту сумму, что за 40 лет ушла на ее содержание. Ингвар так никогда не поступит. Во-первых, не называйте его Ингвар. Это бесит вообще всех, кроме вас. Во-вторых, я это знаю, вы это знаете. А Фрея знает? И если знает, то верит ли? Она слишком себя любит, чтобы оставить свое будущее на волю случая. Так что именно она пыталась сделать тем вечером? Дискредитировать Гарика в глазах отца? Или сделать так, чтобы в ближайшие годы он ни на какое наследство не претендовал? Или и вовсе устранить единственного конкурента? Вы-то не конкурент. Вы и так все отдадите ей. Лина, наконец, сдалась. Я не знала, что она такое планирует, понятно? Она меня ни о чем не предупреждала. «Верю. Но верю я и в то, что когда все сорвалось, она сама пришла к вам каяться». Фрея понимала, что ей могло прилететь по лбу, и обеспечивала себе подстраховку в лице матушки-заступницы. Я на этой работе на разных уродов насмотрелась. Вот честно. Но мне еще никогда не встречалась мать, которая с готовностью пожертвует одним ребенком на благо другого. «Я не такая!» Лина все-таки расплакалась, быстро достала из кармана платок, чтобы промокнуть глаза. «Я ругала Фрею. Она сказала, что это было ошибкой, что она так больше не будет. Трындит она. Но даже если нет, выговор — это достойное наказание за то, что бывшего наркомана снова накачали наркотиками, снова швырнули в мучения потенциальной ломки, рискнули его жизнью и будущим. Надеюсь, вы сказали ей очень решительное: «Ну-ну-ну, так нельзя!» Только мне этого, знаете ли, маловато. Чего ты хочешь? Поздравляю. Отчасти мои интересы совпадают с тем, что вы сделали бы в любом случае. Я хочу, чтобы вы рассказали Фрейе, что я все знаю. Что у меня есть результаты теста. Судя по вашей реакции, вы и сами не уверены в том, известно ли Александру правда или нет. Я устрою так, чтобы стало известно, если Фрейя меня заставит. И если она навредит Гарику или тем более убьет его, я и Матвей сделаем все, чтобы она тоже перестала порхать по выставкам. Я это вам обещаю». Вот теперь Таиса готова была уйти. Она не прощалась, не дожидалась ответа Лины. Ей этот ответ был неинтересен. Она и так не сомневалась, что перепуганная до истерики женщина сразу же бросится звонить дочери. Поверит ли Фрея так же легко? Не факт. Но она допустит, что у Таисы могут быть какие-то доказательства. И это уже неплохо. К тому же на Фрее не шапка даже горит, а вообще все. Потому что она, в отличие от Гарика, с наркотиками вряд ли завязала. Ей придется затаиться. Это защитит Гарика, но не поможет сделать вид, будто ничего не было. Чем больше Таиса узнавала об этой истории, тем сложнее ей было понять, как он вообще справляется. Он ведь не дурак, тоже все понял. Сестра его подставила, мать не защитила. Отец наверняка поверил бы, что он принял наркотики добровольно, если бы Лина нашептала это мужу в ушко. Семья, которая должна была его поддерживать, дружно обернулась против него. Он не сможет забыть об этом. Таисе оставалось лишь надеяться, что он сообразит. У него есть и еще одна семья, пока не стало слишком поздно. Следовало ожидать, что до этого дойдет. Гарик и в детстве-то не мог убежать от проблем. Под одеялом можно прятаться сколько угодно, все равно вытащат и надают по заднице. Во взрослой жизни все работало примерно так же, с поправкой на детали. Правильным решением было бы обсудить все с Матвеем и Таисой, когда они вернулись из командировки. Но не срослось, и Гарик стратегически удрал. Он предполагал, что Таиса бросится ему звонить, а Матвей принудит таки к содержательной беседе. Со вторым он угадал, с первым — нет. Таиса почему-то отмалчивалась, вообще не выходила на связь, и это было странно. Зато Матвей явился, пусть и не сразу, но довольно быстро. Гарик подумывал не пускать его, потом решил, что лучше не станет, и все же позволил войти в квартиру. Максимумом приличий, которым поблагодарил за это Матвей, был короткий кивок. Ну а потом старший ученик Форсова уверенно направился на кухню. «Мог бы разуться», — проворчал Гарик, следуя за ним. «Твоя квартира напоминает нечто среднее между местом ядерной катастрофы и складом эротических аксессуаров. Я уверен, что ноги прилипнут, не уверен, к чему именно, и готов оставить эту интригу неразрешенной». «Ха! Нет в себе духа авантюризма! Блин, ну что ты делаешь?» Вопрос был чистой формальностью, потому что ответ оказался очевиден. Матвей один за другим открывал кухонные шкафчики, внимательно изучая их содержимое. «Только не жалуйся, что тебе потом убирать тут», — бросил он, не оборачиваясь на хозяина квартиры. «Больше бардак еще нужно поискать». «Это был не бардак, а упорядоченный срач. Его секрет в том, что я точно знаю, что где лежит». Его секрет в том, что если все это сжечь, мир станет намного чище. Куда ты лезешь? Это мука! Сам вижу. Значит, на кухне чисто. Матвей даже не собирался извиняться за импровизированный обыск. Он просто двинулся дальше. Пожалуй, у Гарика было полное право разозлиться. Но злости он не чувствовал, только стыд и безразличие. Из кухни Матвей перешел в ванную. Тоже ведь не первый день на свете живет. Знает, где нычки чаще всего устраиваются. Гарик выждал пару секунд, потом присоединился к нему. «Ты только за этим пришел?» — полюбопытствовал он. «Пока да. Ты знаешь, что по делу о предполагаемом террористе подвижек нет». «И что, в свободное время ты решил драконить меня? Лучше бы пуделя завел!» «Разве у меня нет оснований?» «Завести пуделя?» «Подозревать в срыве тебя», — невозмутимо отозвался Матвей. «Ха, чего это? Сейчас во мне из допинга только кофе, а тогда меня заставили». «Тест сдашь здесь и сейчас». «Тебе нужен результат или просто хочется посмотреть на меня с баночкой?» «Да ладно тебе, ты видишь, что я чист». «Сейчас чист. А еще я вижу, что ты избегаешь меня и Таису. Не обратился за помощью к профессионалу. Не прошел дополнительный детокс. И ты уже больше недели не пускал в дом уборщицу, хотя обычно у тебя с этим нет проблем». «Ха! Откуда ты знаешь, что больше недели?» «По кольцам на срезе твоего бардака. Если бы я этими симптомами описал жилище кого-то другого, какой вывод ты бы сделал?» «С поправкой на то, что этот неведомый кто-то другой, бывший наркоман?» Холодно осведомился Гарик. «Проблема как раз в том, что не бывший». Он все-таки нашел тайник. Гарик сделал все, чтобы и эксперты не смогли, чтобы даже служебные собаки оказались бесполезны. Он специально распылил в ванной сильный ароматизатор. Но Матвей есть Матвей. Он внимательно осмотрел шкафчик, поводил пальцами по плитке, явно проверяя на царапины, настолько мелкие, что их не обнаружишь невооруженным глазом. Гарик никак себя не выдал. Он до последнего надеялся, что обойдется. Да не сложилось. Когда Матвей сдвинул в сторону шкафчик и достал пузырек с таблетками, младший профайлер паниковать не стал. Гарик остался стоять на том же месте, только скрестил руки на груди. Он не изображал спокойствие. Он действительно чувствовал спокойствие. Матвей, не произнося ни слова, высыпал все таблетки в унитаз. «Не поможет», — прокомментировал Гарик. «Я знаю, где найти еще». «Там же, где нашел эти?» «Эти тут давно валялись. Я их годами не трогал. И сейчас не трогал». «Тогда зачем они тебе?» «Чтобы иногда проверять, трону я их или нет». «И как? Что-нибудь изменилось?» Гарик без труда выдержал направленный на него взгляд. От того, что появилась возможность сказать это вслух, даже стало немного легче. «Да, что-то меняется прямо сейчас. Я еще ничего не сделал, если ты об этом. Но я уже допускаю, что могу сделать». «Порсов знает». «Не о чем знать. Но если я сорвусь, он заметит. Хотя можешь наябедничать, чего уж там. Не удивлюсь, если у него за такие достижения припасена золотая звездочка для самых старательных мальчиков». «Переходишь в агрессию», — заметил Матвей. «Безосновательно. У меня нет цели подловить тебя, наказать и уж тем более добиться того, чтобы Форсов тебя выставил. Я хочу тебе помочь». Он произнес это предельно равнодушно, о заботе и помощи так не говорят. Но Гарик знал, что это непростая вежливость. Матвею такое тяжело дается. И от этого становилось лишь хуже, потому что помочь он как раз не мог. «Я ценю это», — только и сказал Гарик. «Если подскажешь мне, что делать, я сделаю». «А мне кто подскажет?» «Слушай, проблемы еще нет, окончательно. Но я понимаю, почему ты пришел сюда, припрятав за пазуху кувалду дружеской любви. Круто было бы, если бы ты все исправил так же легко и быстро, как Фрей изговняла». «Но...» «Но... это так не работает. Мы оба прекрасно понимаем, что первый компонент исцеления — основа, на которой все держится. Это желание самого Нарика. Нет основы — не будет ничего. Хоть сотню профессионалов пригони». «И у тебя такого желания нет». А я пока не вернулся в стройные ряды нариков. Беда в том, что я могу вернуться. Я это чувствую». «Что именно?» «А, пустоту. Ты начинаешь ее чувствовать, когда употребляешь, потом перестаешь. В тебе многое меняется, и самое страшное — это как раз появление пустоты. Это сложно описать. Больше всего похоже на влажный густой туман. Вот его нет, а вот он появляется, и ты в нем будто теряешься. Ты бредешь, бредешь, хрен пойми куда. Но дороги все равно нет. Он не делает тебе больно. Он на тебя не нападает. Ему это и не нужно. Он просто потихоньку подтачивает твои силы, и ты растворяешься в нем. Тебя больше нет. И как только доходит до этого, ты готов на все, чтобы вернуть хотя бы частичку себя любой ценой». Гарик вроде как отвечал Матвею, но вместе с тем говорил скорее для себя. Он, наконец, облекал в слова то, что не давало ему покоя все эти дни. Безразличие, уничтожающее связи с окружающими. Пустоту, стирающую все его достижения и мечты. Когда она приходит, держаться попросту не за что. Даже если ты окружен людьми, которые все отдали бы, лишь бы тебя удержать. Именно поэтому наркоманы часто обещают завязать, но очень редко завязывают», — продолжил Гарик. «Они не врут. Они в тот момент искренне верят каждому своему слову. Они просто еще не знают, что не сумеют. Придет пустота и изменит их, а они не смогут этому сопротивляться». «Они не смогут, но ты смог», — жестко напомнил Матвей. «Ну да, потому что у меня на одну мозговую клетку больше, чем у этих торчков. Я думал, что пустота не вернется». «Тебе нужна помощь». «Помощь не поможет. Звучит прикольно, но суть так себе». «В чем разница между тем моментом, когда ты завязал, и нынешним?» «А, меньше веры. Я не говорю, что не справлюсь. Я пытаюсь, если что. Но каким бы ни был исход, это от меня зависит. Не от тебя и не от Таисы». В принципе, Гарик мог бы соврать. Причем убедительно, так, что собеседник поверил бы. Сам Гарик осознает угрозу, работает над ее устранением и обязательно справится. Но врать Матвею не хотелось. Если не останется людей, с которыми можно быть честным, за что вообще держаться? Он прекрасно понимал, что Матвей не примет такой исход, даже признавая его правильность. Он явно собирался затеять спор, просто не успел. Прозвучал сигнал сообщения. Причем сигналу полагалось быть нормальным, стандартный такой писк по умолчанию. Да не сложилось. Смартфон гулко хрюкнул. «Ты ведь понимаешь, какой логичный и не вызывающий вопросов становится свинья в твоей квартире?» Тяжело вздохнул Матвей. «Это не свинья, это Юди». «Юди в твоей квартире?» «Я понятия не имею, где обитает Юди», — честно признался Гарик, изучая сообщение. «Наиболее вероятным вариантом считаю гигантский кокон из сладкой ваты и чипсов со вкусом красной икры. А сигнал он выбрал сам, как бы намекая, что сообщение срочное». «У него опять проблемы?» «У него-то? Нет, если учитывать, сколько я ему обещал за эту работу, у него по плану блэкджек и безответственные гражданки. Я попросил его отслеживать любые новости, которые могут быть связаны с терактом в торговом центре, потому что как раз это нам и нужно». «Нужно», — согласился Матвей. «Но как он понял, что это связано, если мы еще не знаем суть связи?» «Так это ж несложные алгоритмы. Задал несколько предсказуемых параметров, либо в том же районе, либо с теми же людьми, либо с организаторами литературных посиделок, либо с упоминанием имени Алексея Прокопова. Такое вот». «Что в итоге сработало?» «Есть такой развлекательный центр, территория мечты. Там кафе всякие, квест-комнаты, фотозоны, аттракционы для малышни. Знаешь, кому принадлежит?» Матвей вряд ли знал, но догадаться было не так уж сложно. «Тому же, кому и торговый центр «Золотой час»?» «Ха! Именно! Группе компаний «Мил». Судя по срочным новостям, в развлекательном центре только что произошло нечто охренительно похожее на теракт. «Ну а теперь давай, расскажи мне, какова вероятность, что все это просто совпадение?» Костик впервые готов был признать, что Ряха Натаха не так уж плоха. Экскурсии были сейчас у всех, он об этом прекрасно знал. Кого-то таскали в музей, кого-то заставляли отсидеть весь спектакль в театре, да еще и следили, чтобы юные зрители не отвлекались на смартфоны, что было совсем уж жестоко. Костик предполагал, что и у них так будет, но оказалось иначе. Их повели в развлекательный центр. Правда, дебильное задание все равно придумали. Нужно было в одной из фотозон изобразить сценку из какой-нибудь книги. Но Костик подозревал, что это отмаза больше для директора, чтобы не сильно возбухал по поводу места экскурсии. «Так что Натаха молодец, да, но только сегодня. В остальном-то она остается такой же, как обычно». Ряха Натаха была, пожалуй, самым жирным человеком, которого Костику доводилось видеть. Он понятия не имел, сколько ей лет, ограничивался нехитрым определением «старая». Хотя, конечно, любопытно, за какой срок ей удалось нажрать такую тушу. Она была какой-то бесформенной, водянистой, мгновенно краснела, запыхивалась, даже когда ничего не делала. Словом, она оказалась идеальным объектом для насмешек. Причем вес, как таковой, играл тут не ключевую роль. Вон, химичка, Елена Александровна, тоже жирная, но никто особо об этом не болтает, даже за глаза, потому что остается крошечный шанс, что она услышит. А если услышит, валит так, что будешь до выпускного реактива окрашивать. Или вон завуч, Тимохина. У нее такое пузо, как будто она реально сожрала ученика, причем из старших классов. С учетом ее характера, может, и сожрала. Над ними не смеялись, а вот Натахе доставалось за всех сразу. «Ну а что такого? Сама виновата. Она срывалась очень быстро. Сначала кричала, возмущалась. Потом лицо у нее так смешно сморщивалось, как будто пыталась спрятаться среди жировых складок. На этом моменте Натаха обычно выбегала из класса, а возвращалась только минут через 10, заплаканная и с размазанной косметичкой. Она реагировала смешнее всего, поэтому никто не собирался оставлять ее в покое. Ряхой Натахой ее звали намеренно громко. Никто не боялся, что она услышит. Они хотели, чтобы она знала. Если же нужно было обратиться к ней напрямую, Наталью Ивановну сокращали до «Наталь Ванны», акцентируя именно на ванну. Когда она входила в кабинет, кто-нибудь обязательно включал звук громко скрипящего пола. Недавно кто-то с помощью нейронки сделал картинку, на которой мелкого тощего физика засасывает в жутковатую черную дыру Натахиной задницы. Костик не наблюдал ее реакцию на это дело лично, но слышал, что она тогда до конца дня отпросилась домой. Уроки она вела неинтересно, да и с другими учителями, кажется, не ладила. Словом, никто не ждал от нее ничего хорошего, и тем более странным было то, что она отличилась сегодня. Костик даже подумывал о том, чтобы запретить одноклассникам травить жируху аж неделю. Он обладал достаточным авторитетом в классе, чтобы такое устроить. Но пока ему было не до того. Он, наконец, добрался вместе с остальными до зеркального лабиринта и вовсю снимал ролики, напрочь игнорируя основное задание. Потом подошла Кулагина, попросила ее сфоткать. Костик сделал вид, что с готовностью подчинился. Кулагина тут же начала позировать, выпячивая губы, и, конечно же, не заметила Тоху, пристроившуюся к ней сзади. Зато, когда Костик вернул ей телефон, она все рассмотрела прекрасно. Кулагина взвизгнула так, что казалось, зеркала вот-вот треснут. Костик и Тоха не могли перестать смеяться. Сначала смех был веселым, потому что получилось и правда прикольно. И все же это была не лучшая шутка в мире, и вроде как надо было успокоиться, но почему-то не получалось. Смех сам собой перешел в кашель, тяжелый, удушающий. Костик точно знал, что не болеет, его мать за таким строго следила. Да и вообще, с ним все было в порядке, когда он входил в зеркальный лабиринт. Но кашлю об этом определенно не сказали, потому что он устроил тут настоящую охоту. Одним Костиком дело не ограничилось. Тоха и Кулагина тоже кашляли на разрыв, согнувшись, задыхаясь. Да и не только они. Многоголосие кашля доносилось сейчас из всех тоннелей лабиринта, отражалось от зеркал, разлеталось дальше, множа само себя. Происходило что-то странное, только Костик никак не мог понять, что. Горло болело дико, страшно, как при самой сильной ангине. Глаза застилали слезы, и он сначала думал, что от кашля. Но слезы не останавливались, лились по щекам ручьями. Он посмотрел на Тоху и обнаружил, что у того глаза вообще красные, а веки заметно опухли. Костик не знал, что происходит. Он и не хотел знать. Он вообще-то ребенок. Костик умел вовремя вспоминать об этом. Такие проблемы полагается решать не ему, а взрослым, и он отправился искать взрослых. Этот лабиринт только кажется бесконечным из-за зеркал. На самом деле он совсем небольшой. Такую тушу, как Натаха, найти будет очень легко. Может, изначально так и было, но не теперь. Как бы часто Костик не моргал, слезы упрямо застилали глаза. Кашель, собственный и чужой, оглушал. Найти верный путь в таких условиях было почти нереально. И становилось только хуже. Костику казалось, что что-то очень горячее окружает его со всех сторон. Заползает внутрь, заполняет легкие, прожигает их. Он попытался рассмотреть, есть ли поблизости дым, но дыма не было. Это ведь странно, так не бывает. Страх обретал все большую власть. Сердце билось быстро-быстро, требовало вдыхать чаще. Однако каждый вдох отзывался болью внутри. Это уже не было мелочью. Это было чем-то жутким, необъяснимым, грозящим тем, о чем он боялся даже думать. И именно в этот момент толстухи не оказалось рядом. Костик попытался позвать ее, но не смог. Снова закашлялся. Чуть не упал. Он видел, что некоторые зеркала уже покрыты трещинами и кровью. Не он один врезался в них. Паника мешала думать, мешала принимать решения. Он держался лишь для того, чтобы получить помощь себе и другим. За очередным поворотом он все-таки нашел Натаху и сразу понял, что помощи от нее не будет. Это другие ученики еще метались по лабиринту, испуганные, раненые, задыхающиеся. Но они хотя бы боролись. Натаха же бороться давно перестала. Она, бесформенным холмом, замерла на полу, отраженная расположенными друг напротив друга зеркалами. А рядом с ней бурлило, исходя пузырями, нечто страшное, зеленоватое, как будто поглощающее ее. Костик не знал, что это такое, и не хотел выяснять. Да он быть здесь не хотел. Ему только и оставалось, что бежать прочь, надеясь на удачу, умоляя о ней и до последнего не зная, у кого получится выбраться из лабиринта живым.